Часть 44. Пойдемте со мной, Павел. От вас тут пользы больше, чем в степях. Не волнуйтесь, с нашим механическим другом я все улажу. Шас поглядел на меня внимательно, словно я был каким-то механизмом, в работу которого закрался неожиданный и непонятный ему дефект. А затем усмехнулся и вытащил из кармана билет на поезд. «Вы будете садиться или нет?» — крикнул нервничающий проводник, глядя на нас из вагона. Шас подошел к нему и молча протянул билет, а затем развернулся и зашагал по станции на выход. Я увидел на его лице улыбку. По пути я вытащил папиросу. «Не дымите, нельзя!» — сказал Шас, когда я поравнялся с ним. «Но у меня есть разрешение, выданное вами, кстати». Оно здесь не работает. Это вокзал. А почему на курение вообще нужно особое разрешение? Воздух. Его нагнетают и очищают. А дым усложняет эти процессы. Хотите дымить? Платите. Ха. А я думал, они заботятся о здоровье людей. Он невесело усмехнулся. Если бы. Они заботятся только о том, чтобы наши деньги долго не лежали в наших кошельках. Когда мы вышли на улицу, Шас поглядел на часы. Дождь будет меньше, чем через час. Мы успеем до моей лавки, если поторопимся. На улицах было опять на удивление мало людей. Лишь редкие рабочие устанавливали трансляторы, доходили патрули исполнителей. Лавка Шасса располагалась в тупике одного из не самых приятных районов Третьего Кольца. Когда мы подошли, Шасс настороженно огляделся и внимательно изучил замок на входной двери. «Кажется, все в порядке». «Опасаетесь? Я уверяю, синий вас не побеспокоит». «В столице и без него хватает ублюдков. Заходите». Как только дверь открылась, изнутри на улицу выскочила большая черная крыса и мигом исчезла за углом. «Стоило уйти на один час, и уже крысы. Раньше их никогда не было». Шас вошел внутрь, а я, насторожившись, оглядел улицы. Меня охватило беспокойство и подозрительность. «Ну что вы там встали? Сейчас дождь польет!» И как по часам... Почти в ту же секунду из темноты яруса на улицу обрушился желтый, вонючий дождь. Я оглядел улицу еще раз и вошел внутрь, заперев дверь. «А я уже успел соскучиться по этой лавке. Рад, что вы отговорили меня уезжать». Я огляделся. Магазинчик Шасса не был похож на ломбард Расти. Тут все было в каком-то хаосе, звучали механизмы, в воздухе витали странные запахи. «Итак, чем могу помочь, господин Понд?» — спросил Шас, встав за прилавок и довольно улыбаясь. «Я бы хотел получить пилюли, табак, скинуть лишнее барахло и взглянуть на ваш мультиманум». «С удовольствием. Насчет последнего нужно еще разобраться с замком. А пока, вот, возьмите». И он, поставив на стол большую сумку, принялся вытаскивать из нее вещи. «Ваши пилюли. 10 штук. Больше пока нет. Папиросы. 2 пачки. Новый клинок для трости. Куда длиннее, но такой же прочный. И, что куда полезнее любого оружия, защитный жилет. Легкий, прочный. И под одеждой его почти не видно». Я поглядел на все это и ощутил странную радость, подобно мальчишке, попавшему в магазин игрушек. «Знаете, беда лишь в том, что я и так похож на ходячий склад». «Это да, но я вам помогу. Доверьтесь мне, я же инженер». И Шас за несколько минут привел мой хаотично распиханный по одежде инвентарь в порядок. Оба револьвера и пистолет с транквилизаторами он спрятал в специальные кобуры под плащом, и заменил клинок в рукоятке с головой змеи на новый, куда длиннее. А затем взял сложенную клетку короны из саквояжа и вытащил из нее механизм с проводами. «Вам же не нужно таскать эту птицу с собой. Вам нужно, чтобы она прилетала по вашему зову, и вы могли смотреть запись. Этого механизма вполне достаточно. Клетка не нужна. Избавившись от всего лишнего, я почувствовал себя куда лучше. А с защитным жилетом еще и увереннее. Ха, спасибо. Что? Спасибо, господин Шас. Он удивленно поглядел на меня. Что же с вами случилось, Понд? Я усмехнулся и ничего не ответил. А теперь давайте поглядим, могу ли я что-то сделать с цепкой дланью. Мы спустились в темный подвал и остановились перед большой стальной дверью, похожей на дверь сейфа. В центре нее был установлен массивный, сложный замок в виде костлявой ладони с длинными когтями. «Если я сделал это один раз, смогу и во второй», — сказал Шас и присел у замка, вытащив набор инструментов. Я уже почти заснул, когда Шас бросил отмычки на пол и выругался. «Ломать, копать! Нет, не могу». Я поглядел на замок. «Что, кажется, дело длань?» «Кажется, да». «Не возражаете, если я попробую?» Шас взглянул на меня с усмешкой. «Вы? Ха, а что вы сделаете? Убьете замок?» Я снял плащ и цилиндр, протянул их Шасу и присел возле цепкой длани. «Не думаю, что...» «Павел, помолчите минуту». «Ладно, ладно. Не буду мешать специалисту». Я вытащил отмычки в мои перчатки и медленно, неуверенно начал пытаться вскрыть замок. «Занятная у вас шапочка», — сказал Шас, разглядывая мой цилиндр. «Кто-то приглядывает за вами?» Я обернулся. «Что?» «Вот, здесь, следящий модуль. Посылает сигнал». Шас вытащил из подклада плоскую медную пластину и показал мне. «Кажется, вы не знали об этом». Я вернулся к замку, но мысли мои зациклились на этом устройстве. Цилиндр мне дал Расти. Неужели это его рук дело? Или его мне подсунул слуга Штайн, когда чистил мою одежду? Совсем задумавшись, я не заметил, как мои руки ловко и словно сами с собой управляются с замком. «Ничего себе!» — сказал Шас, и его слова привели меня в себя. «Вы открыли цепкую длань!» «Не такой уж и сложный замочек». «Не сложный? Господин Понт, вы либо колдун, либо гений». «Давайте быстрее, Шас. Что-то здесь не так», — ответил я и сломал медную пластинку пополам. Кто бы за мной ни следил, мне это не нравилось. Мы открыли массивную дверь подвала, я первым вошел внутрь и остолбенел. Тут было все. Шоковые копья, патроны, карабины, револьверы, отмычки и куча других вещей. Глаза мои разбежались. «Ого!» «Неплохо, да? Понимаете, почему я не хотел, чтобы это досталось кому-нибудь?» Он отодвинул меня с прохода и углубился внутрь комнаты. Я с восхищением разглядывал мощные винтовки с оптическим прицелом, хитрые сабли и клинки, колбы с химикатами и даже стоявшие в углу бочки с надписью «Опасно» ядовитые испарения. «Понт, сюда! Не будем терять времени!» Я прошел вдоль стеллажей и подошел к большому механизму, напоминавшему пыточное устройство с ремнями и пружинами. «Откуда все это, Шас?» — спросил я, взяв с полки какой-то механизм, похожий на бомбу. «Куда вы руки лезете свои? Не трогайте, науки ради! Эта штука спалит тут все за минуту!» Нервно ответил Шас и осторожно отложил зажигательную бомбу в сторону. «В свое время Крейг и Джип сделали разное оружие для проекта X-13. Но после того, как проект свернули, часть оборудования, скажем так, потерялась. А теперь раздевайтесь и встаньте сюда. Я вас пристегну». «Это еще зачем?» «Установка мультиманума требует высокой точности. И не скажу, что она абсолютно безболезненна. Вы не должны навредить себе». «Мне не нравится, когда меня связывают». «Вот как? Ха. А некоторые богачи платят за это большие суммы. Лорд-секретарь, например». Я снял одежду по пояс и встал в центр механизма. Шас пододвинул тележку с кучей каких-то приборов, ящичков и музыкальных шкатулок, наподобие тех, что я видел у Расти, и вытащил со дна тележки большой сундук с логотипом компании Крейг и Джипс. Нужно смазать всю руку бальзамом. Это заживляющее средство, очень эффективное. Используется при ожогах и химическом заражении. Главное потом вовремя его смыть, иначе организм потеряет способность к самостоятельному заживлению. И вам придется носить этот кожух постоянно. И постоянно менять бальзам. Давайте закончим эту познавательную минутку от Павла Шасса и сделаем мне руку. Шасс надежно стянул все мое тело ремнями, оставив свободной только раненую руку. Затем снял с нее бинты, промыл рану и обработал ее бальзамом, приятно пахнущим вязким веществом голубого цвета. Я установил сыскное устройство вашей птицы в мультиманум. Стоит вам сделать вот такое движение пальцами, как сигнал пойдет прямо к ней. Весьма удобно. Шасс был явно собой доволен. Немного обезболивающего. Придется вживить вам под кожу контакты в нескольких местах. Это не самая нежная операция. Он сделал мне укол в предплечье, и я почти сразу перестал чувствовать свое тело. Руки и ноги стали словно деревянными. Шасс надел на мою раненую конечность большой жутковатый механизм, напоминавший перчатку до самого плеча, сделанную из кожи и металла. На вид очень прочный и довольно массивный. И вот все, почти готово. Осталось только сделать... И в ту же секунду Шасс дернулся, открыл рот и, обернувшись, упал на пол. В его спине по самую рукоятку торчал метательный нож. А в дверях стояла Веспа. Главное — это выждать правильный момент. Она быстро вошла внутрь и направилась ко мне. Ты всегда голый и связанный, когда я прихожу. К чему бы это? Шасс лежал на полу и тихо стонал. Прибор на моей руке висел, кожух не был закрыт до конца. Я попытался поднять онемевшую руку, чтобы расстегнуть ремни, но Веспа со всей силы ударила меня прямо в кисть. Если бы не обезболивающее, я бы, наверное, умер. Так, что у нас здесь? И она, не обращая внимания на лежащего в луже крови под ногами Шасса, схватила мои вещи. А, вот она. С этими словами Веспа вытащила одну из двух моих шкатулок дятлова. Ту, которая уже была открыта, и которую прошлый я превратил в бомбу. Я быстро огляделся. Шасс стонал, глядя на меня с грустью в глазах. Боль в руке была просто испепеляющей. Я еще вчера подумала, раз ребята кувалды схватили тебя перед входом в эту лавку, значит тебе тут было что-то нужно. Главное вовремя подсадить крысу. Крысы, хоть и мерзкие твари, но иногда бывают полезны. Она подошла ко мне вплотную и усмехнулась. Хотя ведь ты и сам это знаешь. Я увидел, как ее вроде молодое лицо испещрено глубокими морщинами. Я отвернулся с гневным видом, а сам глазами искал хоть что-то, что могло бы мне помочь. Но на столике рядом ничего толкового не было. Какие-то музыкальные шкатулки, заклепки, часы и колбы с бальзамом. Чтоб я еще раз дал связать себя хоть кому-нибудь. Интересно, а где здесь Акустон? Тем временем Веспа начала оглядывать комнату. Какие большие пушки. Вас с мальчика всегда на них тянет? Как вы, Павел? Спросил я, глядя на корчащегося на полу Шасса. Ноги его не двигались. Вот ведь гадость. И имя ее не назовешь, чтобы шепота наслать. Ненавижу серпарей. И тут я вспомнил Расти и Гейла. Он и не человек-то в полном смысле. Так, ошибка природы, не сделанный аборт. И особые звуки в правильном тоне просто отключают его и без того слабый мозг. Что из силы, кряхтя от боли, я потянулся к музыкальной шкатулке. Неужели с этой штукой удобно бегать? Спросила Веспа, взяв в руки большую автоматическую винтовку. Еще чуть-чуть. Я уже почти касался шкатулки онемевшими пальцами. Теперь я думаю, что умереть в степи — неплохая мысль. Там ведь есть небо. Когда я услышал слова Шасса, я почти схватил шкатулку. К сожалению, Веспа их тоже услышала. Музыку захотел послушать, слизняк. Обернувшись, она мигом подлетела ко мне, и мощный удар по руке выбил шкатулку. Та со звоном отлетела ко входу. По Потерпи, скоро все закончится. И с этими словами она вытащила длинный тонкий шприц. Я дернулся и увидел мертвые пустые глаза Шаса, лежащего на полу. И внезапно за спиной Веспы заиграла музыка. Она выронила шприц и, дергаясь, не выпуская винтовку из рук, зашагала назад и вбок, открывая рот, словно от жуткой боли. В дверном проеме стоял Расти, поднимая с пола музыкальную шкатулку. Я же, совсем обмякшей рукой, которую сковывал болтающийся на ней мультиманум, расстегнул ремни и чуть не упал на пол. Ноги не слушались, я словно ходил на ходулях. «Фиц, давайте быстрее!» Одервеневшими руками я схватил свои вещи, и в тот же миг над моей головой прошла очередь. Веспа, дергаясь от боли, зажала курок пальцем. Неуклюжий, как манекен, я одним рывком подхватил вытащенную ей шкатулку Дятлова и вылетел за дверь. Ни стрелять, ни тем более сразиться с ней в ближнем бою я сейчас не мог. «Бежим! Эта штука долго работать не будет!» – завопил Расти мне на ухо. Я замер, поглядев на шкатулку Дятлова, и обернулся. Веспа, держа в руках оружие, быстро приходила в себя. Шас в луже своей крови лежал на полу и глядел в потолок, словно искал в нем небо. Я крепко сжал шкатулку, бомбу в руках. Мозг работал очень быстро. Изнутри у нее открыть замок не выйдет. Если закрыть дверь, этот подвал станет тюрьмой. Или газовой камерой, если я брошу шкатулку в бочку с ядовитыми химикатами. А если действовать совсем радикально, меткий бросок в бомбу с зажигательной смесью моментально превратит это место в печь. Расти явно понял мою мысль. «Даже не думайте, Фиц, это жилой дом, тут куча людей, а здесь куча оружия, просто заприте ее и все». Он оттолкнул меня и навалился на дверь. В тот же миг очередь пуль вылетела из подвала. У меня была одна секунда на решение.